У меня сегодня будет слово. Вы знаете, первое служение было довольно-таки уникальным, кто был. Аллилуйя. И эта тема называется «Поколение, хромающее на оба колена». Поколение, хромающее на оба колена. Вы знаете, что мы живем во время, где нам необходимо изменение личности, изменение жизни, изменение судеб людей. Нам необходим переворот, нам необходима революция, нам необходима реформация. Мы не можем так дальше жить, мы стоим на рубеже, где 21 век все больше и больше захватывает наше поколение в свои лапы, и церковь становится с каждым годом слабее и слабее. Вы понимаете, о чем я говорю? Она становится беспомощней и беспомощней. Она не может помочь и даже ответить на проблемы и нужды нашего поколения. Это мертвая масса, это мертвые доктрины, это мертвая жизнь, которая никогда не могла и не может помочь никому. И поэтому мы с вами проповедуем, чтобы разрушить. Когда я проповедую, понимаете, что я не проповедую только вам. Эти темы, эти вещи расходятся так далеко, мы только узнаем на небе, как далеко и глубоко они расходятся. И мы с вами должны понимать, что сейчас я не проповедую только в мою церковь. Сейчас, если нам с вами Бог дал голос кричать на весь мир, мы будем использовать эту возможность. Амин. Если так Бог нам дал средства массовой информации, мы будем это делать. В этом наша сила. Поэтому сегодня мы поговорим с вами насчет нашего поколения. Как мы с вами можем двигаться дальше, спасать этот мир, когда то христианство, в котором мы живем, не реформировано? Родные мои, это абсурд спасать мир и не иметь места, куда принять мир. Amen. Родные мои, я вам честно говорю, когда я проповедую в этой церкви, да, родные мои, мы с вами движемся, нам с вами очень классно, у нас благословение, мы растем, мы движемся, нам так приятно быть в этой церкви, потому что мы сделали выбор и вырвались из рабства. Но что делать тем миллионам душ, которые по сей день находятся в рабстве? Кто-то должен им протянуть руку, аминь. Кто-то должен им помочь, кто-то должен высказаться вместо них. И буду я этим человеком, и ты будешь этой личностью. И я выскажусь вместо тех, которые не могут высказаться. Я выскажусь вместо тех, у которых нет возможности заявить так нагло, как я это могу сделать. Я буду это делать, пока я живу и пока я дышу. Потому что это то, для чего Бог призвал меня на эту землю. Это изменить мышление нашей нации. И когда мы изменим мышление, все изменится. Мне не нужно ехать в какие-то страны и делать там какие-то вещи. Все, что мне нужно, это достаточно телевизионных каналов, чтобы влиять на мою нацию. Вы слышите меня? Нам с вами дал Бог откровение в этой церкви. Мы с вами не похожи на других. Знаете почему? Потому что мы не только о себе заботимся. И это отличает нас. Родные мои, другие бы люди давным-давно расслабились. Все идет, все растет. Заткнись, расслабься, сядь на диван и наслаждайся. Enjoy the ride. Знаете, как говорят? Просто наслаждайся, все нормально. Ты запустил машину, that's cool. No, it's not cool. Родные мои, мы с вами должны понимать, что урожай этого мира не может собрать 20 церквей, amen, которые ходят в огне. Хорошо, вместе мы 100 тысяч, вместе мы 200, вместе 300, что треснет уже даже в мозгах любого даже пастора прогрессивного. Что такое 300 тысяч церковь? Я не знаю. Это пару городов. Понимаете, я вам говорю, хорошо, а 6 миллиардов людей куда будут вмещаться? Нам с вами нужно понимать, что мы не здесь с лозунгами, мы возьмем весь мир. Это тупо такие лозунги говорить. Мы не возьмем весь мир. Нам нужно подготовить массы церквей, высвободить разум, чтобы они начали принимать весь мир. Amen. Мы должны понимать, что мы примем только часть урожая. И мы с вами не сможем повлиять на мир, если мы всего лишь соберем часть урожая, а все остальное будет умирать. родные мои, мы должны достучаться до разума нашей нации, нашего поколения, что не только мы можем быть задействованы, всех Бог хочет использовать. Но как Богу дать нам мир, если мы даже не способны принять этих людей, не говоря о том, чтобы выслушать и помочь? Как он может открыть нам двери? И мы молимся: Бог, спаси мир. Заходит какой-то панк, разрисованный с какими-то сережками, 250 сережек, где только Бог знает, они торчат. Какая мразь! Уберите его с этой церкви. Он соблазняет народ Божий. А вот, может быть, с него пробуждение все и началось. И ты выкинул единственную надежду Бога на твою церковь. Понимаете, нам нужно понять, что когда мы открываем свои двери к миру, мир будет идти таким, какой он есть. Amen. Мир тебя не будет спрашивать, по какой длине нам юбку одевать. Мир приходит без юбки. Amen. Какая-то каемочка, которую нельзя даже юбкой назвать. Понимаете, нам нужно понять, нам нужно принять, нам нужно открыть. Ведь... Ибо так возлюбил Бог мир. Amen. Ни христиан, ни рожденных свыше. Он возлюбил шлюх. Он возлюбил наркоманов, алкашей. Он возлюбил все самое брошенное и смытое дьяволом, и зарытое в могилу религии. И он сказал: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Я готов к принятию мира. Меня не соблазнит никто в этой церкви, начиная от платочка, заканчивая петухом розовым. Меня никто не соблазнит. Мы должны с вами понимать, что мы должны открыть двери миру, чтобы принять мир. И потом, если у тебя достаточно влияния, он изменит свою одежду, понимание и образ жизни. Но первое место он должен найти себя здесь. Как? Церковь должна научиться принимать. Amen. Первое, мы должны научиться принимать мир, какой бы он ни был, с запахом дыма, с перегаром, в полувставленном состоянии. Мы должны научиться принимать мир, любить мир и не обращать внимания на мир, ведь он возлюбил мир. Если мы хотим быть похожи на него, вот теперь тебе и будет тест. Нам с вами нужно понять, что Бог, он не есть узконаправленная личность, как многие из нас. Что пока ты не войдешь в имидж вот этот, в церковь даже не приходи. Это не церковь. Это просто клуб веселых и находчивых. Там, где просто свои приколы, это не есть больница. Родные, мы должны с вами понять. Церковь – это огромный госпиталь, где есть морг, маленький, надеюсь. Где есть реанимация. Где есть люди в палатах, которых только привезли. Другие уже на подходе на выздоровление. Третьих выписывают. Amen. Мы должны понимать, что церковь – это есть огромный госпиталь. Много этажей. Разные палаты. Там роды. Там людей, знаете, ну, иногда бывают там, ну, перекрывают кислород. Ну, все, надежды нет. Знаете, такая палата есть. Он не выживет. Нам нужно понять, что у Бога есть все сферы, все этажи, и нам нужно понимать. Ты не должен сказать: наша больница только сконцентрирована на ужаленных змеей. Или наша больница сконцентрирована, кого если собака укусила. Вот мы вот только этими людьми занимаемся. Вы знаете, что эта клиника будет очень маленькая, и редко будут в ней люди. Amen? Наши церкви до того отошли, что нам туда даже укушенных не разрешают привозить. Привозите нам в больницу только ну, свежих, нормальных, здоровых. Да какой смысл вообще тогда больнице быть, если в ней все нормальные? Amen? И когда мне подходит, говорит: у нас кто-то сорвался. Я говорю: ну и что? У нас кто-то там бухнул, кто-то там где-то кувыркнулся, там где-то не так, как надо. Знаете, и мне говорит: пастор, а что делать? Ничего не делать, реанимировать опять. Amen? Больница, родные мои, все кувыркаются, все плавают, кто-то соскочил. Нет проблем. Наше дело работать до тех пор, пока он не получит полную свободу. Amen? Полную свободу. Займет его год? Нормально. 10? Ну, что сделаешь? Будем работать. Не у всех так быстро получается. А, я не понял. Я что, Богу сроки буду ставить, пока этот брат бросит курить? Да мне все равно. Это его дело. Он в присутствии Божьем. Или этот брат, он там где-то выпивает, там где-то, знаете, где-то на нычке там. Да Бог мой, самое главное, чтобы он нашел себя принятым и признанным. И когда он будет в обществе, его не мы будем обличать, его Дух Святой будет освобождать постепенно. Amen. Отдайте людей, наконец-то, в руки Богу. Может, он с ними справится. Наше братство не справилось. Ну как, у нас быстро отлучить? У нас только, у нас, знаете, больница с двух палат состоит. Где здоровые, где те, которых на отключку. То есть его привезли, он там, он все живой, нормально. Ему говорят, слушай, его надо отключить, чтобы, ну, соблазна не было. И там все быстро, знаете, хлоп-хлоп, он еще там глазами моргает, руками что-то махает. А ему говорят, сори, доктор сказал. Нам нужно понять, что Бог, он не есть узконаправленный Бог. Нам нужно реформировать церковь. Нам нужно понять, что, понимаете, когда я смотрю, когда пастора какой-то церкви кидают лозунги, мы мир завоюем, там глобус ставят, мне просто хочется упасть и кувыркаться со смеху. Родные мои, Бог нам всем дает сферу влияния. Он не может тебе или мне дать глобус. Amen? Ты всрешься. Так, чтобы понятно было, просто ты в жизни никогда глобус не возьмешь. Убери его. Выкинь эту карту и перестань на нее руки возлагать. Начни заботиться о тех, кто вокруг тебя. Второе служение веселей. Обычно. Аллилуйя. Какие-то проповеди странные. Ну, что сделаешь? Ну, понимаете, иногда то, что другой пастор объясняет полчаса, я в одной фразе объясню. Просто быстрее, амен? Либо когда кто-то кричит, мы возьмем, мы завоем, мне смеяться хочется. Никто, не я, никто не может завоевать все. Бог нам дает сферу влияния. Определенное количество людей, чтобы нам собрать урожай, нам нужно, чтобы все церкви начали двигаться, влиять на сердца людей, пастырей, влиять на нацию нашу, чтобы что-то начало меняться. Amen. Чтобы эти люди начали подниматься, начали поднимать других, и урожай начал приходить в их церкви, в их жизни. Глобус. Мы с вами пойдем в историю. В историю Илии. Илии и Изавели и царя Ахава. Вы помните, да, эти три личности? У них были некоторые конфликты, если вы помните. По поводу дождя, жертвоприношений, ну и всего остального. И мы сегодня с вами немножко углубимся в эту историю. Из этой истории мы с вами поймем, как придет на нашу землю дождь. Ведь, родные мои, по одному слову Илии дождь прошел, дождя не было много лет. Родные мои, честно сказать, я устал от засухи. Я хочу, чтобы дождь пришел. Amen. И ты скажешь, как ты хочешь? Да никто больше не хочет, поэтому мне хотеть одному и приходится. И вы хотите, чтобы дождь пришел? Аминь. Вот. Еще три человека со мной хотят. Понимаете? И вот таким образом нас будет больше и больше, потому что мы дождя хотим. Потому что мы перестали заморачиваться, перестали, знаете, дебилизироваться и думать, что мы все можем сделать. Мы ничего не можем сделать без Бога. И когда Он тебе даст маленькую сферу влияния, благодари Его. Когда Он найдет тебя верным, Он даст тебе на три человека больше. Amen. Я тоже так хочу. Я тебе тогда расскажу, как ты до этого доходить будешь. Некоторые говорят, помните, я вам рассказывал, многие подходят и говорят, пастор, помолись за меня, я хочу твоего помазания. Потом мне так это надоело. Я потом сказал, чего мое помазание стоит, все, молитвы закончились. Я так рад. Я говорю, ты хочешь вдвойне? Он говорит, не, пастор, втройне. Я говорю, Боже. Я говорю, мне за тебя уже плакать хочется. Потому что я в одерне получил, и я еле дополз до своего призвания. Обломы, отречения, предательства, все эти вонь, вся эта грязь. 12 лет, вот такая вонючая каша, никакого успеха. Я говорю, у тебя втройне будет. Все, молитвы отпали, все отпало. Мы с вами должны понимать, что все в этой жизни стоит. стоит. Amen. Хочешь хорошую машину, будешь платить хорошие деньги. Хочешь Запорожец, соответствующе все будет. Amen. В мире все балансируется. Поэтому, если ты видишь служение, которое тебя пробивает, значит, кем-то было что-то уплочено, чтобы тебя пробило. Amen. Ничего нас с потолка на голову не падает, и перестань обманываться. Уплотишь цену, Бог мой, какую уплотишь, вот столько и унесешь. И я благословляю тебя. Поэтому мы с вами должны понимать эти вещи. Мы пойдем в историю. И сегодня прочитаем про Ахава, прочитаем про Илью. Давайте начнем. Третье царство, 16 глава, с 30 стиха. Третье царство, 16 глава, с 30 стиха. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иероваама, сына Наватова. Он взял в себе жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». Знаете, кто такие сидоняне были? Царь Сидонский. Сидон – это был народ, которым Бог запретил вообще даже приходить близко, быть с ними. Бог отрезал. Он сказал уничтожить сидонян, уничтожить. Они не уничтожили их, они ничего не сделали. И теперь, как Соломон, он брал сидонян, он женился на сидонянах, так и Ахав, он взял себе жену. Мы за Соломона чуть-чуть прочитаем, чуть попозже. Смотрите. «И взял себе жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева». Давайте прочитаем про Соломона. Третье царство, 11 глава, 1 стих. Третье царство, 11 глава, с 1 по 3 стих. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок». Окей? Опять Сидон. «Хитиянок из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и пусть они не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены его сердце». Родные, мы с вами должны понимать сейчас, что церковь сейчас, она жената на Иезавели. Я хочу дать вам понять, и чтобы вы понимали точно ту картину, которую я сейчас буду вам рисовать. Церковь, она жената на Иезавели. Что есть Иезавель? Иезавель – это дух бунта, дух контроля, это то, что называется религией. Если вы знаете, что есть дух Иезавели, это прямая религия, то есть это то, что не дает тебе жить, дышать, потому что кто-то считает не так, как ты, и думает не так, как ты, и не даст тебе ни в коем случае думать по-другому. Иезавель, хотя и была женщиной, и в царстве даже в том, женщина-царица, она не имела власти. Мы вспоминаем с вами другие вещи, только цари имели власть. В этом случае Иезавель полностью потоптала своего мужа, и он не имел никакого голоса. Некоторые люди говорят, что он не мог там встать, там что-нибудь сделать. Родные мои, он воевал не с женщиной, он воевал с духом Иезавели. Вы понимаете, о чем я говорю? Он воевал с самим монстром, и именно отсюда было рождено термин «дух Иезавели», «дух контроля», то есть «дух религии». Мы с вами должны понимать, что церковь, она жената на Иезавели. И пока мы с вами не распрощаемся с этими вещами, церковь, я не говорю о нашей церкви, родные мои, если бы вы понимали сейчас то, что я говорю, я не говорю о нас, мне нравится вы, мне нравится, что мы делаем, но я вам говорю, что нормальными мозгами, если подумать, мы никогда не соберем урожай, если мы не повлияем на все остальное, если мы не донесем того, что Бог сказал нам, если у людей не откроются глаза, и они не поймут, что тот Бог, которого нам передали по наследству, он мертвый. Он ничего в моей жизни не делал. Я просто служу тому, о которого я не знаю. Я знаю, о чем я говорю. Я родился в христианстве, и всю мою жизнь мне говорили, ты верующий. Неверующий я был. Мне говорили, что все нормально. Многие люди, родившиеся в церкви, даже не считают нужным, что они каяться должны, потому что они говорят, мы здесь родились. Родной по наследству, сыном Божьим и дочерью Божью не становится. Ты должен родиться свыше. Ты должен быть с ним. Аминь. Читаем дальше. Третье царство, 17 глава, 1 стих. Третье царство, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илия, фесфивитянин из жителей Галаадских Ахаву, жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Представляете, какая наглость? Представляете, какая гордость. Представляете, какой напыщенный человек. Он пришел к царю и сказал, дождя не будет. Все, амба, пока я не скажу. О, родные мои, здесь начинается история, разворачивается так, что дождь не мог пролиться до тех пор, пока не были уничтожены все идолы, до тех пор, пока не был восстановлен жертвенник и не изменено мышление всей нации. Мы сейчас с вами поймем. И поэтому я не сражаюсь. Мне говорят, ты против наших людей проповедуешь. Да мне смешно против какой-то пасторушки проповедовать. Я не с пасторушкой воюю, это детство. Я воюю с монстром Иезавели. Вы слышите меня? Моя брань не против какой-то церквушки, она там воюет против меня. Знаете, это смешно. Это настолько детски выглядит. Родные, мы должны понять, что мы воюем с монстром, который держит миллионы разумов. И за счет, и поле битвы, это души людей, которых дьявол обманул, назвав мертвое живым. И сделав зрячих слепыми. Вот против чего я проповедую. И вот почему люди натыкаются на мою тему и изменяются мозги. Да потому что не я это говорю, а он это через меня тебе говорит. Ты хочешь ходить в помазании? Открой рот и начни говорить правду. А ты ее знаешь. Ты просто боишься ее сказать. И все. А я не боюсь. Абсолютно. Первое, что религия не может сделать, это сделать тебе какой-то дэмидж или какое-то, знаете, зло. Мы тебе это, мы тебе то. Все, что они могут, это хорошо лаять и базарить. Все, они больше ничего. Родные мои, вот смотрите на меня. Самый проклятый религиозный миром человек. С каждым днем помазание растет больше и больше. Успех приходит серьезней и серьезней. И когда мне позвонили недавно и говорят, наше братство собралось, и мы все постимся за тебя, чтобы все у вас развалилось. Я думаю, а то я думаю, что у меня помазание прет больше и больше. Я говорю, продолжаем молиться, братья. Я говорю, еще баптистов подключите, чтобы силенки больше было. Как будто я здесь сам выперся сюда и навлекаю на себя какую-то вещь. Если ты с головой дружишь и знаешь Иисуса хотя бы чуть-чуть, ты задашь ему вопрос, и он тебе расскажет, кто я. Боже мой, мы тебя остановим. Я сам себя не могу остановить. Somebody stop me. Кто-нибудь помогите. Не могу. Вырываюсь и пошел. Нам нужно с вами понять. О, ты не так проповедуешь. А как проповедовать, чтобы пробить твои мозги? У тебя череп настолько толстый, что я не знаю, что, ну, какие снаряды нужно туда запускать, чтобы хотя бы трещина образовалась. Вот поэтому Бог и поставил такого странного, чтобы на него хотя бы внимание обращали. Не слушайте Шаповалова. И у каждого религиозника в машине мой диск. Не понял. А я-то думаю, что мы ящиками, пацаны, тысячи дисков закупают, я не знаю, куда это все уходит. Туда. Туда, куда надо. Он против нашей церкви проповедует. Фу. При чем здесь вообще твоя церковь? Я говорю о духе, о монстре, который всех держит. И частично нас. Я не выделяю себя из твоего общества. Мы все в одной кошелке. Просто я отошел в сторону и сказал, я так не хочу. Но я не смогу жить и состояться, пока все общество не будет изменено. Amen. Я не смогу двигаться дальше масштабами такими, какими мы хотим, потому что мы не способны собрать весь урожай. Нам нужны и баптисты, и пятидесятники, и все вместе взятые, и харизматы тоже. Нам все нужны. Урожай огромный. У Бога для всех работы есть. И то, что ты меня не понимаешь, это еще раз доказывает о твоей узости ума. и все. Отож. Читаем дальше. Родные мои, пока не будет убрано все старое, свергнуто все мертвое, мы с вами не можем двинуться, мы с вами каждый день, включая меня, мы плачем о наших родных. Мы не называем их, мы не называем ничего, да для меня деноминация — это смех. Мы воюем с вами с монстром Иезавели, называемым дух религии, который сожрал. Хотите вы это или нет, у всех у вас, если вы хотя бы чуть-чуть соприкоснулись с Богом, есть люди, друзья, родственники, близкие, которых сожрал этот монстр. Вы слышите меня? И некоторых так сожрал, что точно отключать надо. Он уже ничего не понимает. Он уперся рогами и даже не хочет думать. Задумывался ли ты когда-нибудь? Может быть, ты не прав насчет Бога. У нас, у славян, есть такая дебилизация. Мы все думаем, все, что мы правы. Но все же не могут быть правы. Алло! Кто-то же не прав. А у нас все нормально, мы все правы. Это он не прав. Нет, это он не прав. Видит куча умных. И все считают, что он не прав. Мы все влипли. Пока мы не отойдем в сторону и не увидим картину, перестань кукарекать в своем курятнике. Отойди в сторону и посмотри нормальным взглядом, что происходит с позиции Бога. Мы все мертвые. Наша молодежь, наше будущее, 90% в ад идет. Тюрьмы, все эти грязь. И мы оплакиваем все, что мы делаем, каждый день хороним или физически, или духовно наше поколение. Кто-то должен выйти и сказать правду, как бы она ни звучала. Как бы ты странно на меня ни смотрел. Бог тебе не дал голос, Он мне дал голос. Тебя не видно на CNN, меня видно. Значит, у меня есть что-то, что можно сказать. Amen. И у меня есть достаточно наглости, чтобы это сделать. А ты учись. Как наглеть? Может, когда обнаглеешь, тебя тоже Бог начнет использовать. Мы прочитаем с вами, и ты думаешь, что это такое? Что вообще происходит? Куда вообще попал? Точно туда, куда ты не ожидал. Ты думаешь, что это просто церковь? Сори. Точно не туда попал. И мы с вами пойдем сейчас в историю. Дальше. Третье царство, 18 глава. Мы сейчас углубимся с вами. Что произошло перед тем, как пролился дождь? Что произошло перед тем, как сошла слава Божья? Ведь мы все хотим дождя. И я сказал: Господь, что мне делать, поститься и молиться? Бог говорит: нет. Я говорю: Господь, что мне делать, чтобы изменить нацию? Он говорит: говори. Мне Бог сказал важность слова. Родные мои, вы даже не понимаете. То, что я сейчас говорю, слово, вот эта одночасовая проповедь, она способна, если она попадет в правильные руки и в правильное время, она способна изменить все. И не нужно и постов, и молитв. Почему? Потому что все творилось словом. Вы слышите меня? Все рушится словом и созидается словом. Или я не бегал на небо и не завязывал на узел тучи. Он просто сказал: не будет дождя. А потом сказал: будет. И он был. Третье царство, 18 глава, 16 стиха. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. И когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: ты ли это смущающий Израиля? Противный. Смотри, а Илия, он вообще, знаете, он не лыком шитый. И представь, его искали, Илию искали по всем царстве, все эти года искали. И представляете, насколько обнаглевший был Илия. Смотрите его слова. Илия сказал: не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Представляете, это есть помазание, которое ничего не стоит, он там в каком-то тряпье. Он приходит, говорит эти слова царю. Родной мой, никогда в жизни не бойся сказать кому угодно. Потому что лычки епископа, архиепископа, бла-бла-бла-бла, они не имеют никакого значения. Вы слышите меня? Все имеет значение дух, который Бог влагает в тебя. И то, что Он влагает в тебя. Иногда я нечаянно говорю больше откровений, чем 100 проповедников специально. Кто понял, слава Богу. Кто нет, возьмите диск, переслушайте. Потому что когда с тебя оно прет, оно от него прет. И я не собираюсь менять свой стиль, чтобы меня кто-то услышал. Именно меня и слышат из-за моего стиля. Потому что таких огурцов точно в банке еще не было. Все ели, ну такого. Мне один раз имейл прислали, братья. Ты хуже Ледяева. Я думаю, во мерка. Думаю, а что, вы его списали, что ли? Ну да, ну вообще, это уже, если уже хуже Ледяева, ну представляете, что это? Там пастору Алексею уже все, гиена огненная, все обеспечено, всеми деноминациями. Он говорит, ты хуже. Я такой, когда бояться, скажите. Читаем дальше. «И сказал ли я, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам?» Нам нужно с вами реально заявить. Меня достало, что мне говорят, у вас все это делает сатана. Это сатана, это сатана, исцеляет сатана, проповедует сатана. Вот все, что делается... Все, что делается, это все это сатана это делает. Я говорю, если у меня сатана, то покажи мне своего Бога, который лучше, чем мой сатана. Эймен. А если у тебя ничего нет, заткнись и внимательно наблюдай. Сори, последняя проповедь. Должен все выложить в этом году. Все, что накопилось за весь год. Если у тебя живой Бог, и ты говоришь, что у меня мною действует дьявол, ты мне должен показать своего Бога, как Илия доказал всем, перед глазами всех, где и у кого он живой. Эймен? А если нет, то тогда замолчи, и ничего по этому поводу ты не сделаешь, потому что у тебя нет даже силы противостоять тому, что делает Бог. Эймен? Если Бог влагает в твои уста слова, и Он дает тебе платформу, пользуйся, потому что это твой шанс, чтобы сказать. Люди говорят, почему у тебя, вот каждая проповедь есть что слушать. Я говорю, а что это, ну, обычно должно быть, чтобы нечего слушать было. Я говорю, потому что я проповедую так, как будто я сейчас выйду, и это будет моя самая последняя проповедь, и я должен вам выложить все. Все, что я понял на тот момент. Живи так, как будто это твой последний день, и поэтому твой каждый день будет успешный. Вы слышите меня? Чтобы твой каждый день был успешный, живи его как последний. Чтобы выйти из игры красиво. Имя? Я не волнуюсь, как ты в игру зашел. Как мы из игры выходим. Как мы выходим из этой жизни, взирая на кончину жизни их, подражаем вере их. Эймен. И на некоторых страшно смотреть, как они уходят. В ужасных болезнях, в ужасных муках. Это не есть от Бога. Илья говорит, теперь, 19 стих, «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся со стола Иезавели». То есть 850 человек. «И сказал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то последуйте Ему. И не отвечал народ Ему ни слова, потому что они все были контролируемы Иезавелью». Вы даже не представляете сейчас, дорогая церковь, сколько тысяч людей слушают, смотрят и знают нас, но они все молчат. Потому что Иезавель контролирует твой род. Потому что Иезавель контролирует твой дух. Но я верю, что в тебе осталось что-то от Бога, чтобы встать против этого. Чтобы сделать заявление не просто в своей каморке, а сделать заявление в свою нацию. И когда ты начнешь делать заявление в свою нацию, тебя начнет быть видно и слышно. Родные мои, я вам живое доказательство того, что без всяких семинарий, рукоположений и всей остальной этой требухи человеческой. Бог может использовать тебя в таком помазании, которым всем школьникам библейской школы не снилось. Потому что твои мозги ничего не имеют общего с твоим духом. И если ты дашь Духу Святому работать в тебе, ты увидишь, что начнет происходить вокруг тебя. Я не понимаю, и я тоже ничего не понимаю, но это не останавливает меня от работы. Поймем на небе. Има? Там все будет ясно. И послал Ахав ко всем сынам Израиля, собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена, если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал есть Бог, то последуйте Ему. И не отвечал народ ни слова. И сказал Илия народу, я один остался пророк Господень. А пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат его на дрова, но огня пусть не подкладывают. И я приготовлю тельца, и положу на дрова, и огня не подложу. И призовите имя Бога вашего, а я призову имя Бога моего. Тот Бог, который ответит, тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, хорошо, тот Бог, который ответит посредством огня, тот есть Бог. Поэтому, когда я говорю, твои мозги могут не понимать, что я говорю, но твой дух начинает гореть, потому что то, что я тебе говорю, оно в огне Святого Духа. Я не могу, у меня нет других даров. Все, что мне Бог дал, мой дар, это словом ложить тебя. Я могу не прикасаться до тебя и изменить всю жизнь твою. Ты слышишь меня? Потому что это слово не мое. Мое слово не изменит тебя. Мое слово никого не изменит. Мое слово даже меня изменить не может. Но когда Он начинает говорить через тебя, не только ты меняешься, и все слушающие тебя. Аминь. Слово, огонь, тот Бог, который ответит огнем. Тот Бог, который ответит посредством огня. Наш Бог, Он отвечает посредством огня. Вы чувствуете, что внутри вас, во время этих тем, что-то внутри горит, печет и бьется. Твой дух знает голос Отца. Вы слышите меня? Твой дух знает, где фальшь, а где Бог. И если ты сейчас реагируешь на меня негативно, и ненависть поднимается, ты иного духа, и тебе нужно освобождение. Я знаю это. Точно так, как слово Бога раздражало всех вокруг Него. Он не говорил в жизнь фарисеев, он говорил притчу. А у фарисеев сразу и догадались фарисеи, что Иисус о них притчу говорил. А вы думаете, как все религиозники вокруг знают, что я о них говорю? Я о них даже не говорю, я их даже не знаю, как их зовут. Все себя узнают там, где надо, амен? А если ты себя узнал, то это точно проповедь к тебе. Даже не сомневайся. 100%. Знаете, мне позорно за тех пастырей, которые выходят. Вы понимаете, я имел в виду не это, я прошу прощения среди всей церкви. Имей смелость говорить правду. Имей смелость выйти и отвечать за свои слова. А если не можешь отвечать за свои слова, брысь кафедры и дай место тому, кто отвечает за свои слова. Амин. Поэтому и развелось проповедников. Не знаешь, по пять в ряд выставляют и слушать нечего. Да потому что никто их не призывал. Им хочется слово тебе сказать. Когда Бог поставит тебя на свое место, никто не сможет противостоять тому, что Он через тебя говорит. Хочешь есть, хочешь плачь, хочешь скачь. Мне все равно. Извиняться я не собираюсь. Я знаю точно, кто меня послал и для какой цели на этой земле. Ведь мы все будем перед Богом отвечать, не так ли, родная церковь? Все, я, ты, и не надо выделываться. Ты знаешь, закрывая свою тайную комнату в свое святое святых, ты знаешь, какие отношения у тебя с Ним. И вот это решает, кто ты. А не то, сколько в твоей голове ума, и кто с тобой тусуется, и кто рукоположил тебе, и кто там крыша твоя. Все это детство, религиозное, плотское детство. За мной стоит Бог. У меня вообще никакой поддержки нет никогда. Но это не мешает мне ездить на танке. Имя. Мне нравится мой танк. Сегодня я опять его завел. Смотрите. Двадцать пятый стих. Читаем дальше. «И сказал ли я пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много». Вас очень много. «Но огня не подкладывайте». «И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили его. И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас. Но не было ни голоса, ни ответа». Сюрприз. «Если Господь есть твой Бог, покажи мне в своей церкви, в своей жизни Бога. Не надо выделываться и говорить, вот у нас 70 роков назад было». 70 лет назад что хочешь было? Ты мне покажи своего Бога сейчас. Покажи мне, что Он делает в твоей жизни сейчас. Насколько Он сильно движется в твоей жизни сегодня. Покажи мне Его. Нет, ты не знаешь Его. Я тебе показываю моего Бога. Я выхожу на сцену, и целые части я показываю моего Бога через тот дар, который Он дал мне. Когда я сюда выхожу, люди не видят Андрея. Это просто шкарлупа. И я, знаете, где я, Андрей? На детский, там, шашлык пожарить, там, поприкалываться, за чайком посидеть. Вот это Андрюшка. Здесь я исполняю свою миссию на этой земле, и все. И я дам Богу ответ. И ты дашь Богу ответ, что ты сделал, и для чего ты призван. Очень будьте аккуратны с тем, для чего Бог призывает вас. Если твой Бог живой, покажи мне его. Мне надоела мертвячина. Тухлая мертвячина, где все мрет, люди спят, где нет никакой жизни, нет никакого успеха и прогресса. И вы это называете моим живым Богом? Ложь из преисподней. Это отбросы религиозной Иезавели. Там нет Бога. Там есть люди, ищущие Бога, но Бога там нет. Хочешь, как хочешь, слушай. Некоторым тяжело, я понимаю. Но ты досидишь до конца, я верю в тебя. Будем молиться. «И скакали они около жертвенника, который сделали». Харизматы, наверное, были. «В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, кричите громче». Вы знаете, я честно говорю, некоторые люди, вы думаете, что у Бога чувства юмора нет? Так Бог прикалывается с мертвой Иезавели. Вы слышите меня? Она ничего тебе сделать не может. Она влияет только на тех, которые сами поддались ее влиянию. Вы слышите меня? Как она имеет над тобой контроль? Ты свой разум ей отдал. Ты можешь сделать шаг назад, и ее контроль в твоей жизни заканчивается раз и навсегда. Все. Очень просто. Этот дух, да, он держит массы, но высвобождаются от него одним моим диском. Или каким-то другим проповедником. Аминь. Один диск попадет, какая-то книжечка попадет. Все, бам, все, разум открылся. Я хочу живого Бога. Все. Как вот мы читаем свидетельства, да, вот эти вот. Люди говорят, одна тема. Все, все изменилось. Человек больше никогда не будет тем же самым. Никогда. Бог что-то сделал, Он что-то изменил. Если вас кто-то будет говорить, сатана, сатана, прям в глаза подходи и говори, покажи мне своего Бога. Ты умный. Ты знаешь Библию, школы закончил. Покажи мне Бога. Бога покажи. А он невидимый. У Илии был видимый. Amen. Очень видимый. В пустыне он был очень видимый. У нас он в церкви на энкаунтерах очень видимый. Amen. И никто не может сказать, а, это так. Ребята приехали там чай попить, расслабиться, там около камина погреться. Но-но, человек приезжает и уезжает абсолютно другой личностью. Почему? Потому что не я его меняю, его меняет Бог. Потому что он хочет это делать, и он это делает. Амин. Читаем дальше. Мэн, я вам честно говорю, я наслаждаюсь Ильей. Это был приколист. Он просто сидел, он издевался. Представьте, один мужик. Все вокруг враги. Готовы его растерзать, потому что дождя нету. Но они не могут его убить, потому что кто-то же должен дождь открутить. Они ничего не могут сделать. Потому что он кран закрыл, и он его открутить должен. И они, ну ладно, давай, телята, там что угодно, там пить хочется. И представляете, сколько там воды было вылито на алтарь. В то время, когда вообще ничего не было ни пить, ни есть. Теленка, двух теленков, когда они ели лошадиное мясо, вы знаете, какой-то дефицит был в Израиле? Я не хочу вдаваться в подробности, другая тема, может, когда-нибудь зайдем в нее тоже. Тут же все на ходу прет, вы же знаете. Я после моей одной темы сажусь в машину, еще три пишу. Уже во время темы еще темы приходят. Окей. Смотрите. Илья. Просто наслаждайтесь Ильей. Если вам кто-нибудь скажет, ты надсмеешься над нашим братством. Да. Потому что оно мертвое. И оно ничего не может. Кричи громче. Постись больше. Может, твой Бог задрых? Слушай меня сюда. Какой ты? Ну, вот такой. Смотри. В полдень Илья уже не выдержал. Он там уже и отжимался, и в Nintendo играл. Он уже, я не знаю, он уже там, знаете, и все, что только можно, делал уже в полдень, уже весь день прожил. Илья уже все, уже не выдержал. Братья, и помазанник начал обличать братьев в духе истины. Смотрите, в полдень Илья стал смеяться. Просто укатывался просто. Представляете, один мужик среди всех врагов просто умирает со смеху. Смотрите, начал смеяться над ними и говорил, кричите громче, кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, задумался, или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, он спит, так проснется. Ну, представляете, и говорит, ты на свете, да, надсмеиваюсь, потому что то, что ты имеешь, это мертвячина. И я хочу быстрее тебя из нее достать. Вы слышите меня? И может быть, этот такой обух по голове, тум, может, тебя протрезвит. Вот дает. Я же говорю, у нашей Раши такой толстый череп, что я не знаю, какие бомбы нужно закидывать, чтобы там хоть трещинку сделать. Чтобы туда свет пробился хотя бы чуть-чуть. Надеюсь, треснет чуть-чуть. Окей, дальше. Я вам честно, я когда Библию читаю, я наслаждаюсь. Я просто... Смотрите. Если так не читаешь Библию, тебе скучно Библию читать. Я когда читаю Библию, у меня картины рисуются. Я кинуху смотрю. Я вам серьезно говорю, я читаю Библию, я кино смотрю. Я смотрю, как эти пророки мучаются, режут себя, колят, прыгают там. Или я катаюсь со смеху, умираю. Илья знает, кому он служит, аминь. А им хочется доказать, что у них Бог живой. 70 лет. Тебе не надоело? Все наше поколение играет в игру христианскую. Ты будешь якон. Не хочу, окей, ты будешь. Ты будешь проповедовать. Не, я не знаю, у меня слова нет. Ну, ты будешь. Нет, мы не хотим. Хорошо, мы всех вас снимаем, других ставим. Мы выбираем, аллилуйя, голосуем. Какое голосование? Тебя Бог ставил? Голосуй хоть тресни, если там Бога нет, умри, там его нет. Илья, о, смотрите, говорит, может быть, он спит, так он проснется. И смотрите, а эти болваны, они знаете, что начали делать? Они начали громче кричать. Я вам серьезно говорю, они вообще, знаете, как бы, смотрите, и стали они кричать громче, громким голосом. И стали они кричать громким голосом, знаете, и кололи себя по своему обыкновению. Ну, мазохизм, это, наверное, распространено было в то время. Представьте, ну, Бог, смотрите. И вы знаете, что в нашей религии распространено? Ты должен умирать, сгнаивать себя в постах, в молитвах, в смирении. Все это ложь от дьявола. Ты должен выглядеть красиво и поститься, когда надо поститься. Амин. И поститься столько, сколько он скажет тебе поститься. Мы должны знать, когда заряжать оружие, когда его ставить в угол, а когда стрелять всю обойму. Амин. Смотрите. И стали они кричать громче, громкий голос, кололи себя по своему обыкновению, ножами, копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. В английском переводе написано, они не бесновались, а пророчествовали. Я не шучу. Откройте английский перевод, там написано prophesy, пророчествовали. Не так ли? Да? Окей. В английском переводе написано, они пророчествовали. У нас на себя бесновались. Ну, в этом переводе мне перевод нравится. Ну, и тот классный. Надо было написать, пророчествовали и бесновались. Сколько там пророков, которые по жизни пророчествуют. Уезжаем, не сидим. Так пусть Бог договорится как-то. Куда едем? Бог выводит народ свой. Тут другой пророк говорит: нет, не выводит. Мне просто ржать хочется. Это все вонь религиозная и изавельская. Amen. Это все, вообще забудь за это все. Когда Бог движется, твой дух его почувствует. А мы Бога своими локаторами постоянно ловим. Помню, там вышли, пророчествовали. Все уезжаем на Флориду. Уехали. Знаете, что там сейчас приходит? Все ноги оттуда делают, как только быстрее могут. Все прогорают, бизнеса. Все просто мраком покрылось. Почему? Да потому что Бога там не было. Там просто земля пошла вверх, и те, кто могли, наварились. Ну и пророки тоже там свое дело сделали. Бабки ж всем надо. Смотрите. Прошел полдень, и они все бесновались. Пророчествовали, то есть, в переводе. В точнее переводе. До самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Номер один. Нам нужно восстановить разрушенный жертвенник Господень. Что это? Это чистое хождение перед Ним. Это святость, слава Его, чудеса, знамения, изгнания, воскрешения, изменения, исцеления болезней. Вы слышите меня? Все это должно быть восстановлено перед тем, как даже жертва ляжет. Мы с вами сейчас только в процессе восстановления. Мы только в процессе реформации. Люди говорят, сколько тебя это время займет? Меня не волнует. Пусть даже всю мою жизнь займет, родные мои. Я готов на эту жертву. Мне нравится служить Богу. И я хочу все-таки увидеть то, что сделали дело с нами Изавель. Я хочу, чтобы мы с вами глазами увидели это разрушившимся. Амин. Чтобы этот просто Бог, который не Бог, был опозорен, потому что это не Бог. Это люди придумали Бога, и они придумали, как Ему поклоняться. Там Бога нет. Тогда Илия сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней. Странно почему-то. Что у вас вот тот G12? А ты Иисусу спроси вопрос, что он 12 учеников сделал? Иисус, что вы? Вот тут нашу тебе 12 учеников. Вот что у меня... Цифра 12 на часах стоит. Зачем мне эти 12 месяцев в году? 12 жертвенников, 12 колен в Израиле. Я могу продолжать и продолжать. Почему? Это не есть что-то святое. Это есть структура управления. И все. Amen? Управление временем, управление городом, управление годом, управление Израилем, управление церковью. Управление домашней группой. 12 учеников. Я хочу, чтобы вы понимали, что это просто соблюдение Божьей идеи, Божьего ведения. Хочешь, расти как хочешь, но я хочу... правильный жертвенник иметь. Аминь? Просто правильный, и все. Со всеми чудесами, с моими 12 учениками. Ведь мы все хотим быть похожи на Иисуса Христа. Это заблуждение. Ну, тогда Иисус первый был в заблуждении. Если бы Иисус не поднял свои 12, мы бы никогда с вами не знали даже, кто такой Иисус Христос. Некому было бы даже описать Его. Аминь? Пусть для кого-то это важно, для кого-то нет, для меня это очень важно. Очень важно. Потому что я хочу соблюсть всю правду. Почему Иисусу надо было креститься? Иисусу креститься? Вы что, упали? У Иоанна? Потому что надо исполнить всю правду. Амин? Именно всю правду. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, потому что Господь сказал... Израиль будет имя твое. И построил из всех камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и возложил на дрова. И сказал, наполните 4 ведра воды и выливайте. И выливайте на все сожигаемую жертву и дрова. Потом сказал, повторите. И повторили. И сказал, сделайте это в 3-й раз. И сделали в 3-й раз. Мне, знаете, мне Инна подошла и сказала, просто напомнила такую интересную вещь. Родные мои, водой поливается. Почему? Потому что это Слово Божье. Амин. Мы все поливаем, мы поливаем. Родные мои, скоро потопим. И скоро огонь сойдет. Амин. Скоро так польем, что везде течь будет. Мне уже давным-давно говорили, такие, как ты, не выживают. Я говорю, нет, такие, как ты. Потому что вас много, а я один. Нам нужно понять, родные мои, что у Бога есть свои часы, и Он у тебя не будет спрашивать, кому его использовать. Кому ему использовать? Amen. Он не будет спрашивать у нас. Если он хочет использовать, он ребенка, осел сюда зайдет и такую тему выдаст, что ты скажешь, я у этого осла хочу в членах церкви быть. Нам с вами нужно понять, что Бог, он делает, что он хочет. Осел так осел. Шаповалов так шаповалов. Самое главное, чтобы Слово Божье было. Amen. Ну да, мы же должны при этом красиво выглядеть. Какая разница? До тебя дошло, меня же на кассетах не видно. Слава Богу. На сеннеле видно. Смотрите. И сказал, наполните. И наполнили. Вода полилась вокруг жертвенника. И ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы пошел Илия пророк и сказал, Господи Боже, родные мои, все, что нам нужно сделать, это мы огонь не сводим. Amen. Но мы подготавливаем все. Мы льем воду, мы строим жертвенник, мы ложим жертву и отходим в сторону. Amen. Мы хотим видеть огонь, славу Божью, дождь. Все, что нам нужно, восстановить жертвенник и возложить на него жертву. Все. И вы увидите, что начнет делаться в нашей нации. Мы только начинаем. Мы только начинаем видеть, что Бог делает. Некоторые люди говорят, большие проповедники, большие проповедники. Ты знаешь по этим большим проповедникам, потому что еще никого больше не приходило. Amen. Я вам говорю, Бог начнет в последнее время поднимать таких монстров духовных, что вы просто будете в шоке. И все большие будут казаться детьми по сравнению с ними. Это, кстати, знаете, что пророчество я сейчас процитировал? Давида Вилькерсона. Хотите, почитайте? Одно из 70 какого-то года. Он сказал, что будут подниматься такие люди, все люди, которые были на платформе того времени, считались огромными помазанниками. Он говорит, они просто будут казаться духовными детьми по сравнению с теми людьми. И это ты, вы слышите меня? Просто ты должен сказать, да, это я. И мне все равно, что ты думаешь обо мне. Amen. Я себя люблю. И я считаю себя невестой Иисуса Христа. Amen. Дочитываем дальше. Вам нравится история? Вы же ее так не читали никогда, амин. Я уверен, что у вас тоже фильм идет, кино идет, трехсерийное. У меня уже там все заканчивается. Сори, ребята, прошу прощения, я тут в своем плаваю. Амин. Смотрите, давайте прочитаем молитву Ильи. Смотрите. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, «Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, сделал все по слову Твоему». Все, что Тебе нужно сделать, просто слушаться Его слова. Просто слушаться. «Да, Господь, Ты хочешь, я сделаю, потому что я знаю, что слава Божья приходит на послушных». И все. Ни на умных, ни на чересчур знающих чего-то, на послушных. И все. Ты послушный, ты получишь все. Просто послушный человек. Вы знаете, что родители, кого родители больше всего любят в семье, кому больше подарков всего идет? Не умным детям, послушным детям. Дочечка, которая всегда, сынок, который всегда помогает, делает. И противный всегда есть противный. Понимаем? Будь послушным. Ну, иногда можно быть противным и послушным. Тоже нормально. Смотрите. Бог в Израиле, что я раб твой и сделал все по слову твоему. То есть он ничего не делал сам по себе. Он все сделал по слову. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. Родные мои, моя мечта, чтобы сердце моей нации, не моей церкви, было обращено к Богу. И я мечтаю, что поднимется еще больше людей, которые будут ехать, говорить, будут распространяться. И я уверен, мы с вами, пока мы с вами закончим эту жизнь, мы что-то изменим в нашей нации. Амин. Штат, наш город, мелко взято. Это все нормально. Мы это делаем, нас знают, мы распространяемся. Но почему бы нам не поднимать другие церкви? Почему бы нам не влиять на свое поколение? И через них мы собираем урожай. Никто пусть вас никогда не подумает, что мы все сможем убрать урожай. Все церкви, все мощные служители задействованы в этом урожае. И всем Бог дает свою часть, которую он достоин собрать и за которую он уплатил. Аминь. Очень просто. И смотрите. «И не спал огонь Господен, и пожрал всесожжение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Родные мои, когда Бог будет действовать, и Он будет действовать так, что никому не будет даже понятно, как камни горят. Вода испарится, понятно, может. Как камни могут гореть? А вот так, родные мои. Если Бог скажет, все будет гореть. «Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илья, схватите пророка Валовых». Илья умный был. Сразу, по быстрячку, я понял, что там уже жареным начало пахать. И они уже поняли, что тут, ну как, Валушка не помог, надо делать ноги. И все, он их быстренько хватайте. И быстренько, хопа, и смотрите. «И сказал Илья, схватите пророка Валовых, чтобы никто из них не укрылся. И схватили их, и отвел Илья к Илья к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илья Ахаву, пойди, ешь, пей, ибо слышен шум дождя». Има. Родные мои, перед тем, как придет слава Божья, мы с вами должны восстановить жертвенник. Мы с вами должны кричать до тех пор, пока мы не докричимся. Мы с вами должны двигаться до тех пор, пока мы не двинемся. Если ты не хочешь быть этой частью, просто у тебя есть два выбора. Быть участвующим или быть просто наблюдателем. Быть зрителем, быть наблюдателем или быть тем, который делает и движется. Поэтому, родные мои, я знаю, что потом многие люди скажут, жалко, что я не был там в начале. Родные мои, благодарите Бога, что вы находитесь здесь, потому что у всех у вас великое будущее. Я это знаю, я это видел. И все. Я не пророк, но когда Бог мне это показал, я знаю, что все из вас будут победителями огромного калибра. Все вы будете люди с огромным влиянием. Те из вас, которые захотят это. Те из вас, которые поймут и примут это призвание. И скажут, да, это я, и я становлюсь в армию Христа. Вы увидите, Бог будет делать огромные чудеса. Я понимаю, родные мои. Мы с вами созданы по образу и по подобию Бога. И то, что у Бога занимает одну минуту сотворить словом, у меня и у тебя, может быть, займет всю нашу жизнь, чтобы наше слово имело действие. Потому что мы люди, мы живем во грехе, мы живем воюя с сатаной и с самими даже с собой, со своей плотью. И поэтому наше слово имеет влияние, наше слово имеет действие. Но, может, нам с вами потребуется немножко больше, чем Богу. Но, родные мои, пусть никого это из вас не разочарует. Наша битва только начинается. Наши ряды только начинаются. Пополняться, и вы увидите, что Бог сделает до того, как мы с вами покинем эту землю. И я хочу покинуть эту землю победителем. Как насчет вас? Аминь, родные мои. И я хочу покинуть эту землю победителем. Третье царство, 17 глава, 41 стих. «И сказал ли я Ахаву, еще раз просто повторю, пойди ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Вы взяли что-то для себя, дорогие? Пусть это будет маленький переход в Новый год. Пусть это будет небольшая тема. Знаете, переход в Новый год. Но я верю, родные мои, нас что-то ждет в 2008 году совершенно другое, что было в 2007. 2008 год, приготовьтесь, это год влияния, и вы увидите, что Бог будет делать в этом году. Пусть всех Бог благословит. Давайте мы с вами поднимемся на ноги. Давайте прославим Его. Просто давайте сейчас поблагодарим Его за то, что Он делает. Поблагодарим Его за прошедший год. Просто скажем Ему спасибо. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы верим, Господь, что... Господь, мы достигнем сердец нашего поколения. Мы достигнем сердец нашей нации. Мы достигнем, Господь, то, что Ты дал нам достичь. Ты дал нам голос, Ты дал нам средства, Ты дал нам возможность. И мы будем делать все возможное, чтобы увидеть Твою славу в нашей нации. Мы будем делать все возможное, чтобы увидеть Твой огонь среди нашего народа. Сколько бы нам ни стоило, как бы нам это дорого не было, мы, Господь, те, которые решили идти до конца. У нас нет выхода, у нас нет выбора. Мы те, которые решили идти до конца. Мы благодарим Тебя за успех, который мы имели в 2007-м. Господь, мы готовы принимать, мы готовы, Господь, работать, мы готовы поститься и молиться, мы готовы проповедовать и свидетельствовать, чтобы увидеть, Господь, наш народ спасенный. И мы благодарны Тебе, что мы мы имеем часть Твоего благословения. Мы благодарны Тебе, что мы имеем часть нашего влияния. Мы ни в коем случае не все. Мы ни в коем случае не берем на себя все. Мы знаем, кому вся слава и кто царь всех царей. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам небольшой уголок и краек, Господь, Твоей славы. Мы благодарим Тебя, что мы просто часть Твоей невесты. Мы делаем работу, свою работу, грязную, неблагодарную иногда, Господь, иногда опасную. Но мы, Господь мой, те, кого Ты призвал. И Ты нам дал, Господь, уста, и Ты вложил в нас слово, и мы будем его говорить. И мы увидим, Господь, Твою церковь восставшую. Мы увидим, Господь, Твою церковь, которая поднялась, и которая, Господь, уйдет в славе. Мы не будем взяты в позоре. Церковь уйдет в полноте, совершеннолетняя и победившая дьявола. Господь, как и Ты победил, так и невеста должна победить. Мы благодарим Тебя и знаем, что невеста не возьмется до тех пор, пока она не станет победителем дьявола мира. И, Господь, пока она не распространится по всей земле. Мы знаем, Господь, что все должны услышать Твое Евангелие. Мы благодарим Тебя, Отец, и знаем, что Ты наш удел, Ты наша награда, и нам ничего, любимое, не нужно, кроме Тебя, потому что только в Тебе успокаивается душа наша, и только в Тебе мы чувствуем удовольствие и благословение. Я благодарю, Господь мой.